да прощаясь с нею и завещая ей твое счастье. То есть как это? Я не понимаю. Эдмунд и Софья любят друг друга давно. Софья даже и мысли не допускала, что ты захочешь жениться на ней, потому и согласилась на предложение своей матери. Она думала выиграть время, чтобы избавиться от другого ненавистного ей поклонника. Но потом, когда здесь все повернулось по-другому, и вы тут все с ума посходили, Эдмунд решил уехать отсюда, отказаться от своей любви и никогда не видеть Софью, от тебя все скрыть, чтобы не огорчать тебя. Он же тебе принес в жертву больше, чем свою жизнь. Он тебе принес в жертву свое счастье. Это правда, пан Юзеф? Правда. Так думал Эдмунд? Так. Боже мой, пан ротмистер. Пан майор. Боже мой, мой мальчик, мой Эдмунд. Ну где же он? Где же ты, мой мальчик? Ну где же ты, мой Эдмунд? А? Пойди ко мне. Что такое? Дай мне обнять тебя, мой мальчик. Что я такое? Я же хочу отдать ему свое состояние. Эдмунд! Эдмунд! Скорей! Эдмунд! Скорей! Скорей! Сюда! Скорей! Скорей! Сюда! Рэмбо! Слушаем, пан майор! Позвать ко мне пана поручика. Слушаем, пан майор! Что тут за выкрики? Что за ликование? Сестра! Вы еще здесь? Сестра! Вы меня заставили ждать? О, как вы легкомысленны, ротмистр! Сестричка! Итак, пан брат, мы уезжаем. Я увожу Филюню и Зосеньку далеко-далеко отсюда. Да подождите вы, сестры мои! Я же хочу отдать Зосю замуж за поручика вместо себя! Что такое? Что это значит? Но он же беден! Как несчастная церковная мышь. А я отдаю ему все свое состояние, которое давно ему завещал. Ну как, годится это или не годится, пан Юза? Годится, годится, я благословляю. Зуза, зови скорее Зосю. Зосю. Но ваше обещание, ротмистр... Пан Нанеля, простите великодушно, мне очень жаль, но уже поздно, увольте. Но ведь так же не годится, изменник. Годится, годится. Пан майор! Мой мальчик, пойди ко мне, мой Эдмунд. Что случилось, пан майор? Зосенька! Я здесь, пан майор. Зосенька, вот тебе муж вместо меня. Ах, столько великодушия! Зося... Не говорил ли я тебе, что ты будешь любить его как родного отца? О, этот долг так совпадает с влечением моего сердца. Поздравляем вас! Поздравляем, поручик! Что такое, пан поручик? Тише, милые дамы, тише! Разве вы не победили, храбрый гусаров? Нам пришлось капитулировать перед вами, и в результате сегодняшней стычки вам удалось взять в плен одного из наших и, конечно, самого лучшего. О, пан майор! Да-да, пан поручик. О, моншерфис, я всегда мечтала иметь зятем человека, который сразу же внушает огромное уважение. Благодарю вас, мамуся.